Когда на горизонте показался вход в Боспор Фракийский, слева по курсу матросы Гелиоса увидели 5 греческих триер, идущих друг за дружкой стройной колонной наперерез Гелиосу. Примечание: триера — военное парусно-гребное судно с 3 рядами весел. Лемах прикинул, что их пути могут пересечься, и, чтобы избежать столкновения, приказал опустить парус. Судно тотчас замедлило ход, затем и вовсе остановилось. Экипаж Гелиоса снова высыпал на носовую палубу, на сей раз, чтобы полюбоваться слаженной работой гребцов триер. «Как им удается так ритмично, красиво грести?» — спросил восхищенный Тимон Феокла. «Ведь это же сколько весел! Не то что у нашей униремы 40!» «Понятия не имею», — развел руками Педотрип. «Мне не приходилось бывать на военных кораблях». Стоявший неподалеку Лемах принялся просвещать Тимона, а заодно и Феокла. «Для того, чтобы 174 гребца триера, а на каждой триере именно столько гребцов, слаженно работали веслами, там имеется специальный человек — келевст. С помощью флейты или бубна он задает гребцам темп и ритм. Так что ничего сложного там нет. Важно, чтобы среди гребцов не было глухих». Тем временем передовая триера почти поравнялась с Гелиосом. Ее триерарх, пожилой подтянутый мужчина в коротком красном хитоне, прокричал в короткую трубу с широким раструбом. Примечание: триерарх — командир военного корабля, конец примечания. «Лемох! Хайре! Хайре Ликон!» — узнав давнего приятеля и сложив ладони рупором, прокричал в ответ Лемох. Дальше между ними состоялся такой разговор. «Откуда путь держите? Из Ольвии. Плавание прошло спокойно, фракийцы не беспокоили?» «Как же не беспокоили? Только что пытались хитростью захватить судно. Хорошо, что я вовремя раскусил их подлый замысел, а вы куда путь держите?» «Да вот к тем же самым фракийцам и плывем, надо по душам с ними поговорить». «Давно пора, очень уж они распоясались. А где Перикл с остальной эскадрой?» Примечание: Перикл около 490-429 годов до нашей эры, выдающийся афинский политик и полководец. В 437-436 годах до нашей эры командовал экспедицией эскадры военных кораблей в Понтии в Ксинском. Конец примечания. «В Синопе помогает обустроиться переселенцам из Афин, как-никак 600 человек привезли». Примечание: Синоп, ныне район и город в Северной Турции, в древности одна из главных греческих колоний на южном берегу Черного моря на полуострове Пафлагонского побережья к востоку от мыса Карамбиса. Конец примечания. «Понятно. Увидишь Перикла, передай привет». «Обязательно. Я уже плохо слышу тебя, Лемах. Спокойного плавания». «А тебе, Ликон, удачного разговора с фракийцами и скорейшего возвращения в Афины. Счастливо!» — крикнул напоследок Лемах и помахал рукой. Боспор напомнил Тимону Гипонисский лиман, на берегу которого стоит Ольвия. Только берега здесь были повыше и покруче, да и сам пролив по извилистее лимана. Именно поэтому, когда месяц спрятался за тучи, Лемах велел опустить парус и бросить якорь, и Гелиос остаток ночи простоял на одном месте. Впрочем, Тимон ничего этого не видел. Он успел уже привыкнуть к морю и морской качке и спал, как говорится, без задних ног. Пройдя Боспор, Гелиос оказался в Пропонтиде. Это был уже не пролив, а самое настоящее море, хотя и намного меньше Понта Евксинского. Но на нем то тут, то там торчали на пути Гелиоса острова, и потому плыть приходилось осторожно, в особенности ночью. Понадобилось чуть ли не двое суток, чтобы преодолеть Пропонтиду. После Пропонтиды Гелиос попал в новый пролив — Гелеспонт. Гелеспонт — пролив, соединяющий Эгейское море и Пропонтиду, конец примечания. Этот пролив был и длиннее, и шире Боспора, Следовательно, и плыть по нему было намного безопаснее. Когда проходили самое узкое место Гелеспонта, Лемах, который редко когда покидал палубу, указывая на левый берег пролива, спросил Тимона: «А знаешь ли ты, дружище Тимон, что произошло на этом вот берегу 44 года тому назад?» «Не знаю. Наверное, что-то интересное», — сказал заинтригованный мальчишка. «Расскажи, дядюшка Лемах». «Так и быть, расскажу. А произошло тут курьезное, если не сказать дикое событие. В том году царь Персии Ксеркс во главе огромного войска собрался напасть на Элладу. И вот здесь, в самом узком месте Гелеспонта, он решил переправиться из Азии в Европу. Для этого Ксеркс приказал построить в этом месте сразу два моста. Один из мостов возводили египтяне, другой — финикийцы. Но когда мосты были построены и войско готовилось к переправе, разразилась страшная буря, и оба моста были уничтожены. Узнав об этом, не на шутку разгневанный царь персов велел мастерам, руководившим постройкой мостов, отрубить головы, а Гелеспонт высечь тремястами ударами бича. При этом палач, проводивший экзекуцию, выкрикивал: «О, ты, горькая влага Гелеспонта! Так тебя карает наш владыка за оскорбление, которое ты нанесла ему, хотя он тебя ничем не оскорбил. И царь все-таки перейдет тебя, желаешь ты этого или нет. А за то, что ты сделала, ни один человек не принесет тебе жертву, как мутной и соленой реке». Для большей острастки Ксеркс велел еще бросить в воды Гелеспонта пару кандалов. «Вот такие причуды водились за царем царей», — заключил Лемах. «А Гелеспонт этот Ксеркс перешел все-таки или нет?» — поинтересовался Тимон. «Когда строители моста были обезглавлены, а Гелеспонт наказан, царь велел строить новый мост. На сей раз персы поставили свои корабли от берега до берега в ряд, борт к борту, связали их и уложили сверху доски. И по этому мосту Ксеркс переправил свою орду в Европу». «И напал на Элладу?» «Да, сынок, напал. И даже дважды захватывал и грабил Афины. Но вскоре в морской битве при Саламине, а затем и в сухопутной при Платеях, персы были наголову разбиты объединенными войском эллинов и с позором бежали назад в свою Азию. Вот такая история». Примечание. Саламин — остров у западного берега Аттики. Платеи — город в Беотии, под которым в 479 году до нашей эры греки разгромили войско персов. Конец примечания. Эгейское море встретило мореходов теплой солнечной погодой, ласковым освежающим ветерком и синевой воды и неба, чистым, без единой тучки. «Запахло родным воздухом», — сказал кто-то из матросов Гелиоса. Под вечер, когда на море начали опускаться сумерки, Тимон заметил далеко впереди вспышки огня. «Не иначе, как снова гроза надвигается», — решил Тимон, — «надо предупредить дядюшку Лемаха». Но Лемах на тревоге Тимона лишь добродушно усмехнулся. «Нет, дружище Тимон, никакая это не гроза, это остров Лемнос, а пламя извергает расположенная на этом острове кузница Гефеста». «Да-да, Гефеста, бога огня и ремесел. Слыхал о таком?» Примечание. Лемнос — остров в северной части Эгейского моря. Конец примечания. «Немножко краем уха», — сознался Тимон. «Но, дядюшка Лемах, если Гефест — бог, то почему он, как все боги, живет не на Олимпе, а здесь, на острове?» Примечание. Олимп — самая высокая гора Греции, на которой, согласно мифам, обитали боги. Конец примечания. «Длинная история», — почесал затылок Лемах. «Но так и быть, тебе расскажу. Этот бог заслуживает того, чтобы о нем знали все. Так вот, слушай. Гефест — сын верховных наших богов Зевса и Геры. Только вот родился он почему-то хилым, некрасивым, да к тому же еще и хромым. Разгневанная Гера не захотела видеть такого сына и зашвырнула новорожденного с Олимпа аж на остров Лемнос. Здесь мальчонку подобрала Океанида Евринома. Она-то вместе со своей матерью Тефией и вырастила Гефеста на дне морском, в гроте Океанид. Примечание. Океаниды – морские нимфы, дочери прародителя всех богов Океана и Тефии. Тефия – дочь Урана и Геи, земли и неба, супруга Океана и мать богов. Конец примечания. Когда же Гефест вырос и стал искусным мастером на все руки, то вернулся назад, на вот этот самый Лемнос. Здесь он обустроил мастерскую кузницу и вместе со своими помощниками-циклопами изготовил множество замечательных вещей, как, например, медные чертоги для обитателей Олимпа, скипетр и эгиду Зевса, тирс Диониса, колесницу Гелиуса, доспехи Ахилла. Еще он постоянно кует Зевсу молнии. Примечание. Скипетр — символ верховной власти в виде булавы. Эгида или эгид — щит Зевса, по некоторым преданиям, сделанный Гефестом из шкуры мифической козы Амалфеи. Считалось, что этим щитом Зевс вздымает грозные бури. Тирс Диониса — жезл в виде палки, увитый плющом и виноградными листьями. Конец примечания. А почему не живет на Олимпе? Да потому что на Олимпе боги ведут праздную жизнь и изнывают от безделья. А Гефест, как видишь, бог трудяга, Олимп не для него. У нас в Афинах Гефеста, как бога огня и покровителя ремесел, чтут наряду с самой Афиной, покровительницей города. Примечание. Афина, богиня мудрости, родилась из головы Зевса. Конец примечания. И ежегодно в его честь устраивают праздник. В этот день с наступлением сумерек проводятся эстафетные соревнования юношей-бегунов с факелами. Вот, пожалуй, и все. «А нельзя ли хоть издали посмотреть на кузницу Гефеста?» — с затаенной надеждой спросил Тимон. «Ничего не выйдет, дружище Тимон», — покачал головой Лемах. «От Лемноса лучше держаться подальше. Когда работа у Гефеста спорится...» Оттуда далеко в море летят горячие пепел и раскаленные камни. Будет лучше, если остров мы обойдем стороной. И всю ночь было видно, как, медленно отдаляясь, далеко позади полыхает зарево над кузницей Гефеста. «Вот уж действительно работяга», — подумал Тимон, — «даже ночью трудится». Лемнос был не единственный остров, встретившийся Гелиосу в Эгейском море. Судну пришлось миновать еще множество больших и маленьких островов, коими так щедро усеял это море Посейдон. И все же Аттика становилась все ближе и ближе. Вот уже пройден пролив Кафиривс между островами Эвбея и Андрос, а вскоре и остров Елена показался. Примечание. Елена — остров у южного берега Аттики, современное название Макронисос, конец примечания. «А, вот и Елена вышла нас встречать!» — бодро провозгласил кто-то из матросов. «Какая Елена? Где Елена?» — подивился Тимон. «Остров этот так называется», — объяснил другой матрос. «Какое странное название!» — продолжал удивляться парнишка. «Откуда оно взялось?» Просвещать Тимона в который раз пришлось Лемаху. «Илиаду, я думаю, ты читал». «Читал». «Помнишь, из-за чего началась осада Трои?» «Помню. Сын царя Трои, Парис, похитил жену царя Спарты Менелая Елену. С этого все и началось». «Совершенно верно. Так вот, на первых порах Парис спрятал Елену в одной из пещер вот этого самого острова. Отсюда и название». «Понятно», — признательно заулыбался Тимон. «Если бы мне поплавать с тобой, дядюшка Лемах, парочку месяцев, я, наверное, знал бы все на свете». «Ну, скажем, не все на свете», — ответил Лемах, — «но кое-что знал бы. Я ведь не только в Ольвию плаваю. Я бывал в Египте, в Сиракузах, и даже в Мессалии был однажды. От Мессалии до Киракловых столпов рукой подать, а это уже, считай, край света». Примечание. Сиракузы — город в Великой Греции, колонизированных греками землях Южной Италии и Сицилии. Мессалия — греческая колония, нынешний Марсель, юг Франции. Геракловые столпы — Гибралтарский пролив на западе Средиземного моря. Конец примечания. Едва Гелиос миновал остров Елены, как справа по борту открылась дивная картина. На высоченном скалистом мысе, чуть ли не над самым морем, возвышался огромный величественный храм необыкновенной красоты. «Вот это да!» — невольно вырвалось у Тимона. «Что, впечатляет?» — спросил Лемах. «Еще как!» — не в силах оторвать от храма взгляд ответил Тимон. «Что это за храм? Кто его здесь воздвиг и зачем?» «Это мыс Сунион, а на нем храм Посейдона. Возвели его афиняне. Почему на этой скале и так высоко, спрашиваешь? А чтобы моряки, возвращаясь домой из далеких плаваний, могли и издали видеть, что они уже у берегов родной Аттики, считай, дома, где их ждут друзья и родные. За мысом Сунион перед взорами членов экипажа и пассажиров Гелиуса предстала Аттика с многочисленными холмами, покрытыми густыми оливковыми и платановыми рощами. При виде родных пейзажей лица матросов прояснились. Кое-кто даже замурлыкал песню. Впрочем, матросов можно было понять, почти что месяц они не были дома. На восьмой день третьей декады месяца Фаргелиона, то есть на 13-й день плавания, вдали показался Пирей. И чем ближе приближался к нему Гелиос, тем больше удивлялся Тимон. Впрочем, удивлялся не то слово. Тимон был просто ошеломлен увиденным. Он и подумать не мог, что может существовать такой огромный порт, да еще с тремя бухтами и такое количество кораблей, в особенности боевых, ведь в Ольвии была всего лишь одна боевая у Нерема, которой так гордились граждане. А тут... Тимон попробовал было сосчитать корабли, но вскоре махнул на это занятие рукой. На помощь, как всегда, пришел Лемах. У Афин только боевых кораблей 300. Правда, сейчас в Пирее их 270. 30 под командованием Перикла находятся в Понте и в Ксинском. Часть из них мы недавно видели перед входом в Боспор. А сколько здесь торговых кораблей! Это тебе, брат, не Ольвия, в порту которой больше десятка кораблей одновременно не увидишь. Это Афины, — с гордостью заключил Лемах и для большей убедительности поднял кверху указательный палец. Еще на подходе к Пирею в разных направлениях двигалось по заливу множество кораблей. Одни покидали бухты и выходили в открытое море, другие, как и Гелиос, возвращались из дальних плаваний. Поэтому, чтобы не столкнуться с каким-либо из них, Лемах велел опустить парус. Дальше, к месту стоянки, Гелиос продвигался медленно с помощью весел. Но вот и причал. Многолюдный и шумный. Десятки, если не сотни людей, куда-то спешили и что-то передвигали. Кто на спине, кто на носилках, кто на тележке, а кто-то на повозке, запряженной мулами или лошадьми. Плетрах в двух от причала в несколько рядов тянулись склады. Дальше виднелся Пирей. Небольшой уютный городишко с преимущественно белыми двухэтажными домами и прямыми, как струна, улицами. Первое, на что обратил внимание Тимон, была возвышающаяся посреди пристанской площади странная статуя. На высоком постаменте сидел, устремив взгляд вдаль, изваянный из мрамора неизвестный Тимону зверь, большущий, гривастый, мускулистый, грозный. «Что за зверь такой?» — спросил удивленный Тимон. «И зачем он здесь?» «Это лев», — сказал Феокл, — «царь зверей». То есть самый страшный из всех обитающих на земле зверей живет в Африке. Правда, настоящий живой лев раза в три меньше этого. «А зачем он здесь, в порту?» — не унимался Тимон. «Пирей — морские ворота Афин. Сюда приходят корабли со всех концов света. И этот лев призван символизировать могущество Афин. Пусть весь мир знает, что Афины — великий, богатый и могущественный, как этот зверь-город. Кстати, благодаря этому льву Пирей известен в мире еще и как порт льва, а кроме всего прочего, у этого льва есть и другое практическое назначение». «Какое?» «Из ближайшего горного источника к нему по трубам подведена вода, которая вытекает из львиной пасти в небольшой бассейн. И все, кого мучит жажда, пьют эту воду. Для этого там имеется киаф с длинными ручками. А еще большая польза от этого льва морякам, которые отправляются в далекое плавание. Здесь они запасаются водой. Не надо никуда ни ходить, ни ездить. Вода, считай, под самым носом. — А мне можно будет попить из этого бассейна? — спросил Тимон. — А чем ты хуже других? — передернул плечами Феокл. — Конечно, можно. Можешь пить, сколько влезет. Когда судно было пришвартовано к причалу, Лемах собрал команду и сказал следующее. — Вот мы, ребята, и дома. Поблагодарим за это богов и прежде всего нашего покровителя Посейдона. Сейчас все по домам, кроме Горгоса и Лизия. Вы, как холостяки, остаетесь на ночь смотреть за судном. За это, как всегда, получите дополнительную плату. Спать будете по очереди. Разгрузку судна начнем завтра с утра. — А как быть с нашими пассажирами? — спросил один из матросов. — Может, они пойдут ко мне? У меня пустует одна комната. — Феокла и Тимона я забираю к себе, — сказал Лемах. — Поживут несколько дней у меня. В моем доме тоже есть свободная комната. К тому же у меня есть сын, который покажет Тимону город. Итак, ребята, до завтра.